Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Александра Ивановича Полежаева. Александр Иванович Полежаев – русский поэт и переводчик. Родился 30 августа по старому стилю 1804 года в имении Рузаевка Инсарского уезда Пензенской губернии Российской империи, ныне Рузаевский район Республики Мордовия. Александр был внебрачным сыном помещика Леонтия Николаевича Струйского от его крепостной Аграфены Ивановны Ивановой. Вскоре после его рождения Аграфене Ивановне была дадена вольная, и к тому же она была выдана замуж за саранского купца Ивана Ивановича Полежаева, с которым переселилась в село Покрышкино. Из-за этого факта зачастую происходит ошибка в некоторых источниках при указании даты и места рождения поэта. Чтобы покрыть, так сказать, барский грех, документы были выправлены с указанием, что Александр Иванович Полежаев, даже отчество было дадено от приемного отца, родился в 1805 году уже в Покрышкино, в законной семье. Около 5 лет Александр с матерью и отчимом прожили в городе Саранске, но затем в 1808 году пропадает без вести отчим, а спустя некоторое время, в 1810 году, умирает мать будущего поэта, и Александр со своим сводным братом Константином, сыном Аграфены и Ивана Полежаева, остаются сиротами. Но в их судьбе вдруг решает принять участие родной отец Александра, помещик Леонтий Струйский. Он передает отроков под опеку своего дворового учителя Якова Андриянова, женатого на Анне Ивановой, их родной тете по матери. В 1816 году помещик Леонтий Николаевич Струйский был осужден за убийство одного из своих крепостных и перед своим отъездом в Сибирь на поселение увез 12-летнего сына Александра в Москву и поместил его в пансион при Московском университете, откуда спустя 4 года, в 1820 году, Александр Полежаев поступил вольным слушателем на словесное отделение Московского университета. Сам же Струйский скончался в ссылке в Тобольске в 1825 году. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Водопад». Между стремнин с горы высокой ручьи прозрачные журчат, и вдруг, сливаясь в ток широкой, являют грозный водопад. Громады волн буграми хлещут в падении быстром и крутом, и, разлетевшись, ярко блещут вокруг серебряным дождем. Ревет и стонет гул протяжный по разорвавшейся реке, и, исчезая с пеной влажной, смолкает глухо вдалеке. Вот наша жизнь, вот образ верный погибшей юности моей. Она в красе нелицемерной сперва катилась, как ручей. Потом в пылу страстей безумных, быстра, как горный водопад, исчезла вдруг при плесках шумных, как эхо дальнего раскат. Шуми, шуми, о сын природы, ты безотрадною порой певцу напомнил блеск свободы своей свободною игрой. отрывок стихотворения «Кремлевский сад». Люблю я позднюю порой, когда умолкнет гул раскатный и шум докучный городской. Досуг невинный и приятный под сводом неба провождать. Люблю задумчиво питать мои беспечные мечтания вокруг стен кремлевских вековых, под тенью липок молодых, и пить весны очарование в ароматических цветах, в красе аллей разнообразных, в блестящих зеленью кустах. Фрагмент стихотворения «Новая беда». Беда вам, попадьи, поповичи, поповны, попались вы под суд и причет весь церковный. За что ж? За чепчики, за блонды, кружева, за то, что и у вас завита голова, за то, что ходите вы в шубах и солопах, не в длинных саванах, а в нынешних капотах, за то, что носите с мирскими наряду одежды светлые, себе лишь на беду. А ваши дочери от барынь не отстали, в корсетах стиснуты, турецки носят шали. Вы стали их учить искусству танцевать, знакомить с музыкой, французский вздор болтать. К чему отличное давать им воспитание? Внушили бы им любить свое духовное звание. К чему их вывозить на балы и пиры? Учили бы их варить кутью, печь просверы. Коль правду вам сказать, вы, матери, не правы, что глупой модою лишь портите их нравы. Что пользы? Вот они, пускаясь в шумный мир, глядят уж более на фрак или мундир. Не от того ли, что их по моде воспитали, а грамоте учить славянской перестали. Поэзия увлекала Александра Полежаева с ранних лет, и в юные годы он не раз пробовал свои силы в стихосложении. В 1825 году в «Вестнике Европы» впервые было опубликовано стихотворение поэта «Непостоянство». Тогда же было написано и первое значимое произведение Александра Полежаева – поэма «Сашка», которую он написал под впечатлением от Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина. В 1826 году Михаил Петрович Погодин издал литературный альманах «Урания», к участию в котором он привлек поэтов Веневитинова, Боротынского, Тютчева, Мерзлякова, Шевырева и Вяземского. По просьбе последнего предоставил свои 5 стихотворений и Пушкин. В всем издании был напечатан и литературный труд поэта Полежаева, его первый перевод «Человек к Байрону» из «Ламартина». В том же 1826 Александра Полежаева приняли в члены общества любителей российской словесности при Московском университете. По поручению университетского начальства в том же году он пишет оду память благотворений Александра I Императорскому Московскому университету. А на выпускном акте читает свое стихотворение «К моему гению». К тому же времени относится и еще одна его сатирическая поэма «Иман-козел», вызванная ходившими тогда странными слухами об одном московском священнике. Но все в том же 1926-м, после донесения жандармского полковника Ивана Петровича Бибикова, поэма Александра Полежаева «Сашка», содержащая критику порядков в Московском университете и описание нравов университетского студенчества и профессуры, попала в руки самого императора Николая I. Возможно, в иное время – этакая литературная шалость поэта могла бы окончиться и пустяками, но события эти происходили вскоре после 14 декабря 1825 года, так называемого «Восстания декабристов», и дело приняло совсем иной оборот. По рассказу самого Александра Полежаева, который он поведал Александру Герцену, его привезли ночью к царю, находившемуся тогда в Кремле перед коронацией, и Николай I заставил его читать поэму вслух при министре народного просвещения. А затем император сказал ему так: «Я тебе даю возможность военной службой очиститься». И в 1826 году по личному распоряжению Николая I Александра Полежаева отдали в унтер-офицеры в Бутырский пехотный полк, где он был взят начальством под бдительный надзор. Нужно добавить, что пострадал и товарищ поэта Александр Афанасьев, который за участие в этой проказе и распространение стихов поэмы был исключен из университета. Стихотворение «К моему гению». Ужель мой гений быстролетный, ужель и ты мне изменил? И думай черный, безотчетный, как тучи сердце омрачил. Погасла яркая лампада, заветный спутник прежних лет, моя последняя отрада под свистом бурь на море бед. Давно челнок мой одинокий скользит по яростной волне, и я не вижу в тьме глубокой звезды приветной в вышине. Давно могучий ветер носит меня вдали от берегов, давно душа покоя просит у благодетельных богов. Казалось, теплые молитвы уже достигли к небесам, и я, как жрец на поле битвы, курил мой светлый фимиам. И благодетельное слово в устах правдивого судьи, казалось, было уж готово изречь: воскресни и живи. Я оживал, но ты, мой гений, исчез, забыл меня, и я теперь один в цепи творений пью грустно воздух бытия. Темнеет ночь, гроза бушует, несется быстро мой челнок. Душа кипит, душа тоскует, и мнится, снова торжествует над бедным плавателем рок. Явись же, гений прихотливый, явись опять передо мной и проведи меня счастливо к стране, знакомой с тишиной. Отрывок стихотворения «Ночь». Умолкло все вокруг меня, природа в сладостном покое. Едва блестит светило дня, в туманах небо голубое. Печальной думой удручен, я не вкушу отрады ночи, и не сомкнет приятный сон слезой увлажненные очи. Как жаждет капли дождевой цветок, увянувший от зноя, так жажду, мучимый тоской, сего желанного покоя. Стихотворение «Бесценный друг счастливых дней». Бесценный друг счастливых дней, вина святого упования, души измученной моей под игом грусти и страданий. Мой верный друг, мой нежный брат, по силе тайного влечения, кого со мной не разлучат времен и мест сопротивления, кто для меня и был, и есть один и все, – кому до гроба, не очернят меня ни лесть, ни зависть черная, ни злоба. Кто овладел, как чародей, моим умом, моею думой, кем снова ожил для людей страдалец мрачный и угрюмый, их благодатного привета давно в стихии шумной света не вижу радостного дня. Пою, рассеянный, унылый, в степях далекой страны, и пробуждаю над могилой давно утраченные сны. Одну тоску о невозвратном, гонимой лютою судьбой, в движении грустном и приятном я изливаю пред тобой. Но ты, понявши тайну друга, оценишь сердце выше слов и не сменишь моих стихов стихами резвыми досуга других счастливейших певцов. В июне 1827 года, после безуспешного письменного обращения к царю, не желающий мириться со своей участью, Александр Полежаев бежит из полка с целью добраться до Петербурга и ходатайствовать об освобождении от воинской службы. Однако в дороге он осознал безрассудство своего поступка и вернулся в полк. Однако это не исправило ситуацию, и он был все же отдан под суд, разжалован из унтер-офицеров в рядовые и лишен полученного им по окончании университета личного дворянства, которое, к слову, избавляло его от телесных наказаний. Пункт приговора о разжаловании в рядовые император, узнавший о случившемся, дополнил словами «без выслуги». Всеми покинутый Полежаев пришел в отчаяние и запил горькую, оборотившись как-то нетрезвым в казармы, на выговор фельдфебеля за недозволительно позднее возвращение ответил бранью и непечатными словами. За оскорбление фельдфебеля Александр Полежаев был опять отдан под суд и просидел на гауптвахте в подвале московских спасских казарм почти целый год. В каземате он написал ряд сильных стихотворений, в том числе «Песнь погибающего пловца», писанная двухсопными хореями, и «Песнь пленного ирокезца», в которых в иносказательной форме говорил, конечно, о самом себе, о своей нелегкой участи. Там же было написано и стихотворение «Арестант», содержащее весьма резкие выпады в адрес императора. Одновременно против Александра Полежаева возникло обвинение в написании некой революционной песни, автором которой на самом деле был поэт Кондратий Рылеев, в результате чего над поэтом нависла угроза страшного наказания шпицрутанами. Но ввиду того, что обвинение в написании этой песни отпало, Полежаев, в уважении весьма молодых лет, избежал более серьезной ответственности, был освобожден и переведен в московский пехотный полк, с которым отправился на Кавказ, где принимал участие в боевых действиях в Чечне и Дагестане. Кавказские мотивы занимают заметное место в лирике поэта Полежаева. Там были написаны и по требованию цензуры изданы анонимно его поэмы «Чир-юрт» и «Эрпели». Произведения Александра Полежаева были весьма неравного достоинства, что, возможно, объяснялось обстановкой, среди которой они писались, но многие из них свидетельствовали о сильном и своеобразном таланте поэта. Вполне оригинальный и слог, и стих Александра Полежаева, и они вовсе не подражание пушкинскому стиху, а скорее своеобразный мягкий переход к последующим творениям Лермонтова, а также Кольцова. В 1831 году, отличившись в военных походах, за боевые заслуги Александр Полежаев вновь был произведен в унтер-офицеры и даже представлен к чину прапорщика, однако император Николай I в последнем отказал. Стихотворение «Негодование». Где ты, время невозвратное, незабвенной старины? Где ты, солнце благодатное, золотой моей весны? Как видение прекрасное в блеске радужных лучей, ты мелькнула самовластная и сокрылась от очей. Ты не светишь мне по-прежнему, не горишь в моей груди. Предан року неизбежному я на жизненном пути. Тучи мрачные, громовые, над головой моей шумят, предвещания суровые, дух унылый тяготят. Ах, как много драгоценного я всей жизни погубил, как я идола презренного жаркий мир боготворил. С силой дивной и кичливою добровольного бойца и с любовью ревнивою иступленного жреца. Я служил ему торжественно, без раскаяния страдал, и рассудка луч божественный на безумство променял. Как преступник, лишь окованный правосудной рукой, грозен ум разочарованный, светом истины ногой. Что же, страсти ненасытные я таил среди огня, и друзья, злодеи скрытные, злобно предали меня. Под эгидою ласкательства, под личиною любви, роковой кинжал предательства потонул в моей крови. Грустно видеть бездну черную после неба и цветов, но грустнее жизнь позорную убивать среди рабов и по пранному обидою видеть вечно за собой с неотступной немезидою безответственный разбой. Где ж вы, громы-истребители, что ж вы кроетесь во мгле между тем, как притеснители торжествуют на земле? Люди, люди развращенные, то рабы, то палачи, бросьте злобой изощренные ваши копья и мечи. Не тревожьте сталь холодную, лютой ярости кумир, вашу внутренность голодную не насытит целый мир. Ваши зубы кровожадные блещут лезвием косы, так грызитесь, плотоядные, до последнего, как псы. Стихотворение «Песнь пленного иракезца». Я умру, на позор палачам беззащитное тело отдам. Равнодушно они. Для забавы детей отдирать от костей будут жилы мои. Обругают, убьют, и мой труп разорвут, но стерплю, не скажу ничего. Не наморщу чела моего, и как дуб вековой, неподвижный отстрел, неподвижен и смел встречу миг роковой. И как воин и муж перейду в страну душ, перед сонмом теней воспою я бесстрашную гибель мою. И рассказ мой пленит их внимательный слух, и воинственный дух стариков оживит, и пройдет по устам слава громким делам, и рекут они в голос один: ты достойный прапрадедов сын. Совокупной толпой мы на землю сойдем и в родных разольем пыл вражды боевой. Победим, поразим и врагам отомстим. Я умру, на позор палачам, беззащитное тело отдам. Но как дуб вековой, неподвижный отстрел, я недвижим и смел встречу миг роковой. Фрагмент стихотворения «Песнь погибающего пловца». Вот мрачится свод лазурный, вот крутится вихрь бурный, ветер свистит, гром гремит, море стонет, путь далек, тонет, тонет мой челнок. Все чернее свод надзвездный, все страшнее воют бездны, глубь без дна, смерть верна. Как заклятый враг грозит, вот девятый вал бежит. Горе, горе он настигнет, в шумном море челн погибнет, гроб готов, треск громов. Над пучиной ярых вод вздох пустынный разнесет. Дар заветный провиденье, гость приветный наслажденье, жизнь или миг не привык. Утешаться я тобой и расстаться мне с мечтой. Сокровенный сын природы, неизменный друг свободы, с юных лет в море бед я направил быстрый бег и оставил мирный брег. В 1833 году Александр Полежаев вместе с московским пехотным полком возвращается в Москву, а осенью того же года поэта переводят в Тарутинский егерский полк. По возвращении из Кавказа в Москву Александр Полежаев познакомился и в некоторой степени сдружился с передовой литературной молодежью того времени. И среди прочих добрые отношения сложились с Александром Ивановичем Герценом, который потом посвятил Александру Полежаеву прочувствованные страницы в своих воспоминаниях «Былое и думы». К тому времени Александр Полежаев уже пользовался некоторой известностью как даровитый поэт с необычайно драматической судьбой. Его опять представили к офицерскому чину, и опять царь не утвердил производство, так как стали известны новые возмутительные стихи Полежаева, в которых говорилось, что родная страна палачу отдана, и что Русь, как кур, передушил ефрейтор-император. Стихотворение «Арестант». Притеснил мою свободу кривоногий штабс-солдат. В угождение юроду я отправлен в каземат. И мечтает блинник сальный в черном сердце подлеца скрыть под лапою нахальной имя вольного певца. Но едва ли придется шуту отыграться без стыда. Я под спудом на минуту, он в болоте навсегда. Стихотворение «Рок». Зари последний луч угас, в природе усыпленный, протяжно бьет полночный час на башне отдаленной. Уснули радость и печаль, и все заботы света, для всех таинственная даль, завесой тьмы одета, все спит. Один свирепый рок, чужд мира и покоя, и столько ж страшен и жесток в тиши, как в вихре боя. Ни свежей юности красы, ни блеск души прекрасной не избегут его косы, нежданный и ужасный. Он любит жизни бурный шум, как любит рев потока, или как любит детский ум игру калейдоскопа. Пред ним равны рабы, цари. Он шутит над султаном, равно, как шучивал Али Янинский над Ферманом. Он восхотел и крез избег костра при грозном Кире, и Кир, уснув на лоне нег, восстал в подземном мире. Велел и Рима властелин, народный гладиатор, и Русь, как кур, передушил ефрейтор-император. В 1834 году подполковник Иван Петрович Бибиков, тот самый Бибиков, что в 1826 году написал на поэта Полежаева донесение, ставшее роковым в его судьбе, встречается с Александром Ивановичем Полежаевым, и ему удается выхлопотать для поэта Полежаева двухнедельный отпуск, который тот провел в семье Бибиковых в подмосковном имении Ильинск. За время этого отпуска поэт Полежаев влюбляется в 16-летнюю дочь Ивана Бибикова Екатерину, которая пишет акварелью, наверное, самый знаменитый его портрет, а сам Полежаев создает несколько стихотворений, вызванных любовью к девушке. Впоследствии, спустя более полувека, в 1889 году Екатерина Ивановна Бибикова под псевдонимом «Старушка из степи» издает ценные воспоминания о поэте Александре Полежаеве. Стихотворение Екатерине. Судьба меня в младенчестве убила, не знал я жизни 30 лет. Но ваша кисть мне вдруг проговорила: восстань из тьмы, живи, поэт. И расцвела холодная могила, и я опять увидел свет. Стихотворение к Екатерине Ивановне Бибиковой. Таланты ваши оценить никто не в силах, без сомнения. Того ни с чем нельзя сравнить, что выше всякого сравнения. Вы рождены пленять сердца душой, умом и красотою, и чувств высоких полнотою, примерной матери и редкого отца. О, тот достигнул верх блаженства, кто высшей цели идеал, кто все земные совершенства в одном создании увидал. Кому же, мне, рабу несчастья, приснился дивный этот сон, и с тайной силой самовластия упал, налег на душу он. Я вижу, нет, не сновидение меня ласкает в тишине, то не волшебное явление страдальцу в дальней стороне, не гармоническая лира звучит и стонет надо мной, а из вещественного мира зовет, зовет меня с собой к моей отчизне неземной. Нет, это вы. Не очарован я бредом пылкой головы, цепями грусти не окован, мой дух свободный — это вы. Кто, кроме вас, творящими перстами, единым очерком холодного свинца, дает огонь и жизнь с минувшими страстями чертам бездушным мертвеца, чья кисть назло природе горделивой враждует с ней на лоске полотна и воскрешает прихотливо, как мощный дух века и времена. Так это вы, я перед вами, вы мой рисуете портрет, и я мирюсь с жестокими врагами, мирюсь самим собой, я вижу новый свет. простите смелости безумной певца, гонимого судьбой, который после бури шумной в эмали небо голубой следит звезду надежды благосклонной и счастливой в тени приветливой садов пьет жадно воздух благовонный ароматических цветов. Стихотворение «Я буду помнить вас». Зачем хотите вы лишить меня единственной отрады, душой и сердцем вашим быть без незаслуженной награды? Вы наградили всем меня улыбкой, лаской и приветом. И если я ничто пред целым светом, то с этих пор я дорог для себя. Я не забуду вас в глуши далекой, я не забуду вас в мятежной суете, где б ни был я, везде с тоской глубокой, я буду помнить вас везде. Однако необходимость оставить любимую девушку и возвратиться в полк так угнетающе подействовал на Александра Полежаева, что по дороге он вновь срывается на дурной проступок и пропадает. Найти его удается с немалым трудом, и после того, как он был разыскан, в наказание безжалостно подвергнут битьем розгами. После перенесенного им телесного наказания и в результате обострения чахотки, подхваченный им еще во время заключения на гауптвахте Спасских казарм, в сентябре 1837 года поэт был помещен на лечение в Лефортовский военный госпиталь. В конце декабря того же 1837 Александр Полежаев все же был произведен в офицеры и получил чин прапорщика, но тяжесть его болезни уже была такова, что вряд ли это могло его порадовать. Финальная часть стихотворения «Четыре нации». В России чтут царя и кнут, в ней царь с кнутом, как поп с крестом. Он им живет, он ест и пьет. А русаки, как дураки, разиня рот, во весь народ кричат «Ура!» Нас бить пора, мы любим кнут. Зато и бьют их, как ослов, без дальних слов, и ночь, и день. Да и не лень, чем больше бьют, тем больше жнут, что вилы в бок – то сено клок, а без побой вся Русь хоть вой и упадет, и пропадет. Отрывок первой части стихотворения «На гроб Пушкина». Эпоха, год неблагодарный, Россия, плачь, лишилась ты одной прекрасной, лучезарной, одной бриллиантовой звезды. На торжестве великом жизни угас для мира и отчизны царь сладких песен, гений лир. С лица земли, шумя крылами, сошел увенчанный цветами народной гордости кумир. И поэтические вежды сомкнула грозная стрела, тогда как светлые надежды велись вокруг его чела, когда рука его сулила нам тьму надежд, тогда сразила его судьба седой палач. Однажды утро голубое узрело дело роковое. О, плачь, Россия! Долго плачь. Явный мир поэт Александр Иванович Полежаев покинул 16 января по старому стилю 1838 года. Он скончался от чахотки на 34-м году жизни. Тело поэта было похоронено на Семеновском кладбище города Москвы. Могила, увы, не сохранилась, а впоследствии и само кладбище было уничтожено при промышленной застройке района. Ныне часть территории кладбища занимает сквер между Семеновским валом, Измайловским шоссе и Семеновским проездом. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Александра Ивановича Полежаева прозвучит стихотворение «Русская песня». Долго ли будет вам без умолку идти проливные, безотрадные дожди? Долго ли будет вам увлаживать поля? Осушится ли скоро мать сыра земля? Тихий ветер свежий воздух растворит, и в дуброве соловей заголосит. И придет ко мне, мила и хороша, юный друг мой, краснодевица душа. Соловей мой, соловей, ты от бури и дождей, ты от пасмурных небес улетел в дремучий лес. Ты не свищешь, не поешь, солнца ясного ты ждешь. Дева, девица моя, ты от бури и дождя, и печальна, и грустна, в терему схоронена, к другу милому не идешь. Солнца ясного ты ждешь. Перестаньте же без умолку идти проливные, безотрадные дожди. Дайте ведру, дайте солнцу проглянуть, дайте сердцу после горя отдохнуть. Пусть, как прежде, и прекрасна, и пышна воцарится благотворная весна, разольется в звонкой песне соловей, и я снова сладострастней и звучней расцелую очи девицы моей. Собрание сочинений поэта Александра Полежаева издавались в 1832 году, прижизненное издание, и в 1859 и в 1889 годах, уже после его ухода из явного мира, под редакцией Петра Александровича Ефремова, а также в 1892 году под редакцией Александра Ивановича Введенского. В 1950 году в городе Грозном был установлен памятник поэту Александру Полежаеву. А в 1959 году для почты СССР был выпущен конверт с изображением сего памятника поэту в Грозном. К сожалению, этот памятник был уничтожен в начале 1990-х годов. В 1966 году автором-исполнителем Александром Галичем была написана гусарская песня, которую он посвятил поэту Александру Ивановичу Полежаеву. В 1967 году в городе Саранске был воздвигнут памятник поэту Полежаеву, работы скульпторов Варвары Ильиничны Кожиной и Валентина Петровича Бублева. Именем Александра Ивановича Полежаева названа самая протяженная улица города Саранска, на которой и установлен памятник поэту. Также улицы его имени есть в селении Очкой-Мартан и в городе Кизил-Юрт. В 2001 году в городе Саранске был открыт музей Александра Ивановича Полежаева. Читайте стихи поэта. Делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов.